Глава 81. Москва. Суббота. 11:55. Она никогда не нервничала на задании. Никогда. Долгие годы работы с психологом и тренинги личностного роста научили ее полностью контролировать свои мысли и тело. Она знала, на задании любые эмоции могут все испортить. Поэтому сейчас она очистила свой разум от всего, что не давало мыслить четко, спокойно и быстро. Пропуск был на охране, а план здания — в голове. Она пересекла холл, свернула в коридор первого этажа, ведущий к подсобным помещениям. Дверь в кухню открыта. Она зашла, переоделась в темный халат, повязала передник, волосы убрала под платок. Взяла тряпку и вышла в зал. Завтрак был в самом разгаре. «Новенькая?» — спросила женщина за прилавком. «Да». «Начинай убирать подносы со стеллажей. Относи в мойку и забирай там чистые. Ясно?» «Вполне». Пикнул телефон. Пришло сообщение. Она поставила подносы и прочла. Началось. У нее не более 10 минут, чтобы все сделать и исчезнуть.